Глава вторая. Вальс в темноте. Покупка платья оказалась пустяковым делом. Я даже пожалела, что утром нервничала по этому поводу и поднялась пораньше, чтобы успеть закончить все приготовления. После морской прогулки мой сон был похож на маленькую смерть. Вернувшись с Грифорда, я рухнула на кровать бесчувственной тушей и, кажется, за ночь даже не пошевелилась. И не шевелилась бы весь следующий день, но песня сирены по обыкновению своему начала новое утро и напомнила о том, что я все еще дышу. К горькому сожалению, каждый новый вдох приносил отдельное воспоминание. Платье, прическа, приют, маскарад. Господин Демиург и его знатные прихвостни. Простонав подушку оскорбления, я все-таки отодрала себя с корнями от постели и отправилась на Тифоний бульвар. «Почему ты позволяешь ему использовать тебя?» — спросил Каас голосом Джера, когда лавочка «Дамские туалеты» пыхнула мне в лицо пыльным запахом пудры и вихрями пышных кружев. Естественно, вопрос я проигнорировала. Все вокруг было такое сверкающее, шуршащее и пестрое, что я едва не сбежала в соседний оружий норм. Любоваться единственно приятным блеском стали. Женские наряды поначалу ввергли меня в растерянность, а позже в панику. Я понятия не имела, по какому принципу нужно подбирать платье, и даже хотела вернуться в академию за Федерикой. Но как только глаза привыкли к нарочитой яркости, я все же смогла найти способ оценить ассортимент магазинчика. Главным и однозначным критерием в выборе вечернего туалета стала цена. Нет, я больше не была нищей сироткой, и благодаря добыче кроуниц Коля и куртажикам Голомяса могла бы позволить себе практически любое платье из местной лавочки. Но тратиться на такую ерунду посчитала неразумным. Во-первых, сумма оплаты за третий год обучения в академии была еще очень далека от необходимой. А во-вторых, спускать свои в прямом смысле кровно заработанные лирны на прихоть Демиурга показалось мне плохой идеей. В конце концов, я ведь не собиралась соблазнять гостей приюта, а только выказать им свое расположение. Для этого сгодится и радушная улыбка. Фальшивая, конечно. Обрадовавшись складным доводом, платье я выбрала скромное, светло-рыжее, отделанное желтой тесьмой с приятным ценником в 30 лирн. Не менее приятная владелица лавочки прямо просияла от моего выбора. Улыбчивая женщина была так рада расстаться с этим нарядом, что пообещала мне скидку. А когда узнала, что я не собираюсь обременять ее примеркой, и вовсе вручила мне в качестве подарка милую сумочку, похожую на жирного цыпленка. «Выйдет прекрасный вечерний комплект», — убедила меня напудренная лавочница. С маской дела обстояли сложнее. Разложенные на зеркальной витрине кусочки кружев и перьев стоили не меньше доброй сотни лирн, что категорически не нравилось моей скупости. Я всячески испытала маскарадные аксессуары на прочность, помяла, поскребла ногтем, изучила крепления. Последние оказались весьма непрочными, что никак не оправдало в моих глазах стоимость украшений. В конце концов, я почти наугад остановила свой выбор на кружевной лисьей морде. Ажурное золотистое переплетение имитировало рыжую хищницу и почти не скрывало лица. Но я и не питала иллюзий по поводу того, что мне удастся сохранить инкогнито в приюте. Знак соединения мгновенно выдаст личность юный Горст, даже если лицо ее будет скрыто стальным шлемом. На покупку снаряжения ушло не больше получаса, и в четверть двенадцатого я уже стояла на сверкающей изморозью мостовой Тифониева бульвара в окружении пестрых витрин и прижимала к себе шуршащий сверток. Кроуниц вовсю предавался праздничной радости. Фасады домов украсили флажками и золотистыми коронами. Искристый сверкающий дождь стекал с козырьков крыш. Иллюзорные ели подмигивали магией, а живые деревья расправляли колко-инеистые ветки, заполняя улицы ароматом хвои. «Во имя Квертинда!» — слышалось из окон лавочек, из-под каменных арок и разносилось вдоль тесных улиц. Развеселые горожане торопились по своим делам. Дети хрустели цветными леденцами, а невесомый сегодня снег лениво осыпал город серебристой пыльцой. Пышущий заразительным ликованием народ смело улыбался друг другу, и я легко окунулась в эту звенящую и хохочущую атмосферу. Бодро прошлась по торговому бульвару. В этом году у меня была возможность купить маленькие сувениры всем, кого хотелось поздравить. Для парней из банды очень кстати подвернулись крохотные флаконы душистой воды «Влюблённый оборотень». Рудвик золотком уверял, что привез ароматы из самого Батора, где знают толк в том, как должен пахнуть мужчина. Нюхать я не стала, просто сгрузила пузырьки в походный мешок и, подумав, дополнила покупку двумя плетеными браслетами для Фиди и Сирены. Оставлю их на подушках в комнате, чтобы избежать неловкой церемонии вручения. Торжественная суета так захватила меня, что я чуть было не потратила весь свой бюджет на подарки для преподавателей Академии и бойцов Ордена Крона. Но вовремя остановилась и зашагала вдоль деревянных лотков со сладостями и горячими чанами бузовника. Ближе к рынку Южного квартала веселье шло полным ходом. Девушки раскручивали пышные юбки с бордовыми лентами, музыканты в разнобой звенели лютнями и гудели дудками, а нетрезвые уже горожане басили песни, славящие Квертинд и Иверийскую династию. Прямо под ноги им выливали помои и кидали овощные очистки торопливые хозяйки. Галдели навязчивые торговцы, сновала ребятня с ведрами и шлепали деловитые рудвики, но такая теснота совсем не беспокоила жителей бедного района. Кажется, сегодня их невозможно было отвлечь от торжества. «Во имя Квертинда, студентка!» Кинулся меня обнимать какой-то обезумевший старичок, когда я протискивалась к мясной лавке. В нос ударил затхлый запах старости и кислый дешевого хмеля. Но я все же похлопала по плечу незадачливого квертинца, который тут же раскрыл объятия следующей жертве. Долго задерживаться не стала. Обогнула толстого мясника в переднике, перепрыгнула лужу и замедлила шаг, останавливаясь напротив аккуратной старушки, стоящей на широких ступенях лавочки. Мимо торопились покупатели, хлопала дверь популярной сегодня мясной лавки, тянула копченостями и свежей кровью. Старушка, как и недавний старичок, славила Квертинд и охотно поздравляла всех спешащих по своим делам жителей Кроуница. Побитое молью пальто, прикрытое чистенькой ажурной шалью, и маленькие перчатки с пуговками делали старушку похожей на куколку, любимую своей хозяйкой. Заметив мой взгляд, она обрадовалась еще больше и протянула один из своих товаров. «Купите игрушку в подарок. Они приносят счастье!» Назвать ее по имени язык не поворачивался. Не хотелось смущать мастерицу и выдавать то, что я пришла именно к ней. Она замерзла. Нос и кончики ушей, торчащие из-под низенькой шляпки, покраснели, но глаза старушки улыбались. «Остались только хоботороги!» Женщина виновато вручила мне тряпичного зверька и смутилась. «Они не очень популярны среди покупателей». Я взяла в руки поделку крупной вязки. Разобрать животное в ней было трудновато. На морде торчало два рога разного размера и ярко-фиолетовый хобот с милым пятачком на конце. Хвостом служил пучок пряжи, правым глазом — желтая пуговица, левым — оранжевая бусина. «Вам нравится?» Шмыгнула носом Линда, осторожно доставая чистый платочек из кармана пальто. «Он прекрасен». Отчего-то выпалила я и сунула в замерзшую старушечью ладонь 3 лирны. «Это слишком много!» Запротестовала мастерица и попыталась вернуть мне деньги, но я отошла на 2 шага. «Купите сегодня сладостей!» — попросила я смущенную леди. «Праздник же! Во имя Квертинда!» «Во имя Квертинда!» Рассмеялась Линда и промокнула платочком уголки глаз. «Спасибо, милая девушка! Он принесет счастье своему владельцу! Подарите его тому, кого любите!» Она потрясла ладонью с монетами. Радостный свет в глазах мастерицы напомнил тот, что струился сквозь наши с Джером пальцы. «Кого люблю?» В носу защипало, и я едва удержалась, чтобы не чихнуть. Отвернулась и поблагодарила. «Спасибо, Линда!» Зашагала быстро, оставив растерянную женщину с монетами, а потом и вовсе побежала, разгоняя толпу. В комнате номер 322 мерцала иллюзорная елка. Это было самое красивое праздничное украшение из всех, что мне доводилось видеть. Идеально ровные пушистые веточки подрагивали вместе с жемчужными бусами, гармонично вплетенными в бордовые ленты магии. И даже венчающее дерево корона светилось мягкими приглушенными искрами, как свежий снег в солнечном свете. Глаз не отвести. Вдоволь налюбовавшись прекрасным творением мага Менделя, я с тяжелым вздохом перевела взгляд на зеркало. Как раз в тот момент, когда дверь отворилась, и на пороге появились 2 другие хозяйки комнаты. «Юна?» — вытаращила глаза Федерика, схватившись за косяк, чтобы не упасть. «Это просто иллюзия!» — заверила Сирена, поочерёдно стягивая длинные перчатки. «Наверное, Куиджи решил оставить нам шутку-сюрприз». «Ну?» — развернулась я к подругам, чтобы развеять сомнения в своей материальности. «Как вам?» Затопталась на месте и захотела обхватить себя руками, но это помешало бы демонстрации наряда. Поэтому я просто развела руки в стороны и хлопнула себя по бедрам, мол, оцениваете. Потом сообразила, что комплект нужно дополнить, и схватила с кровати пухлую сумку цыпленка, располневшую еще сильнее. Она уже успела сожрать хоботорога. «Если хочешь подарить эту старомодную сорочку своей бабушке, то отличным дополнением станет ночной чепчик». Сирена уперла руки в бока. Она явно хотела добавить что-то еще, но заметила браслет у себя на подушке. Мне показалось, подобрела. По крайней мере, замолчала. «Почему ты не попросила меня помочь тебе с выбором?» Осторожно обошла меня по кругу Фиди, воздерживаясь от комментариев. «Да бросьте!» Виновато заулыбалась я. «Отличное платье! Оранжевое! Чуть-чуть, совсем не по размеру!» И снова уставилась в зеркало. В плечах наряд сидел отлично, но вот в груди был тесноват, а в талии плотные складки заметно топорщились, и непосвященный человек мог бы принять меня за беременную даму. Сильно беременную даму. «Маска красивая!» Сирена ткнула пальчиком мне в лоб. «Точно получше черного чулка на голове! Смотрите-ка! В элегантности юный горст наметился прогресс!» «Юна, какая прелесть!» — выпалила Фиди, обматывая запястье браслетиком. «Он очень милый. Спасибо!» Девушка кинулась обниматься. Я охотно обхватила ее мягкие плечи. От Фиди пахло тарокко и эдельвейсом, точно так же, как от меня самой. Я снова невольно взглянула на мерцающую иллюзию, подрагивающую на нефритовом подоконнике. За окном падал мягкий медленный снег, дополняя праздничную картину дня династии. «У нас побывал Куиджи!» — догадалась я, когда Фиди отпустила меня и принялась рассматривать свой подарок. «Вообще-то, в этой комнате живет другой ментальный маг!» Сирена назидательно подняла палец и указала им на елку. «Это иллюзия, творение Федерики, а не ее будущего мужа!» «Она потрясающе красивая!» — похвалила я. «Тебе нравится?» Фиди приложила ладони к щекам, по-хозяйски осматривая иллюзорную ель. «Она получилась крохотной, потому что пока мой порядок слишком маленький. Но я прибавила капельку магии нарцины при создании». Девушка довольно тряхнула рыжими кудрями и задумалась. «Точнее, наоборот. К магии искусства прибавила ментальную». Она вновь замолчала, оглядывая меня с головы до ног. «Ты можешь смешивать магию?» Больше для поддержания беседы спросила я, и все-таки обхватила себя руками. Сирена откинула крышку нарядной коробки и зашуршала упаковочной бумагой, извлекая на свет тонкую, полупрозрачную ткань нежно-фиолетового цвета. Она потянула за собой гладкий, переливчатый атлас юбки. Восхищенный вздох вырвался сам собой. Легкое сожаление поскреблось в затылок, и я почесала еще влажную после душа шевелюру. Все-таки надо было взять с собой помощницу в выборе наряда. «Это несложно». Фиди осматривала меня так же, как недавно свою елку, оценивающе, чуть прищурена и совершенно по-деловому. Между бровей девушки залегла складка. «Ты ведь не пойдешь на торжественный бал в сапогах?» «А?» — отвлеклась я от размышлений о собственном промахе и уперлась взглядом в побитые мысы любимой обуви. «Их ведь не видно под юбкой!» «Можешь взять мои прошлогодние», — предложила Фиди и вытащила из-под кровати слегка помятую коробку. «Это босоножки. Они не слишком подойдут к твоему наряду, да и до бестиатриума придется нести их в руках, но идти на праздник в сапогах под платьем — это...» Она замялась, будто в один миг стала прежней, застенчивой Федерикой Уорд, а не успешным ментальным магом. «Это в стиле Сорокиной дочери!» Сирена, в отличие от Фиди, в выражениях не стеснялась. «Не удивлюсь, если ты их даже не вымоешь от грязи перед танцами». Сорокина дочь недавно разгребала результаты вздорной глупости под названием «Я хочу стать женой тахарийца». Не осталась я в долгу. «А это очень-очень грязное дельце, можешь мне поверить. Так что будет справедливо, если ты хотя бы вымоешь мои сапоги после этого, Сирена». «Вот еще!» Сморщила носик серебристая лилия. «Может, расскажешь нам, почему после твоего вмешательства Лоним больше не разговаривает с Куиджи и даже отказался приходить на его свадьбу. А когда речь заходит о тебе, Рилакс вообще без возражений соглашается со всем перечнем недостатков юный Горст. Сирена отвлеклась от своего воздушного платья и вопросительно поджала губы. Ей больше нравилось, когда Лоним все-таки спорил с ней по поводу моих качеств. «Последствия благих намерений», — в ответ передернула плечами я. «Это было лучшим решением и меньшим злом». «Примерь», — вмешалась в спор Фиди, пододвигая мне обувь, больше похожую на связку ремешков. «Это даже интересно», — растеряла ехидный запал Сирена, наблюдая, как я пытаюсь протиснуть стопу в мягкие обручи из бежевой кожи. «То, как однобоко ты подходишь к решению любых трудностей». Пока мы со студенткой Эстель вели битву взглядами, Федерика присела передо мной и помогла. Сама затянула мелкие замочки, расправила и перевернула тонкие полоски на лодыжке. «Спасибо», — поблагодарила я подругу и оценила результат ее усилий. После массивной подошвы сапог босоножки казались какими-то маленькими, прямо крохотными. Нога на невысоком каблуке стояла неустойчиво, то и дело намереваясь завалиться на какой-нибудь из боков. Зато размером обувь оказалась впору. Я подпрыгнула и прикинула, каково будет стрелять из стойки в столь шатком положении. Сморщилась, то ли от ощущений, то ли от осознания того, что Карнеум придется оставить дома. «Еще кое-что». Увлеченная Федерика буквально накинулась на меня, и я инстинктивно дернулась от нее прочь. Но Фиди с удивительным для нее проворством оказалась рядом и несколько раз обвела широкой лентой мою талию, подбирая вспученные складки и что-то приговаривая себе под нос. Явно не заклинание нарцины, но и не едкие комментарии по поводу моего выбора, что уже было неплохо. «Так лучше», — с долей сомнения выдала серебристая лилия, поглаживая подбородок. «Лучше», — встала с ней рядом Федерика и снова прищурилась. «Нужно волосы подобрать». Так действительно было гораздо лучше, судя по отражению. Ленты Федерики служили небольшим корсетом, отчего талия отчетливо обозначилась на фоне бедер, и даже грудь стала казаться больше. Вдобавок, концы лент закручивались в милый бантик где-то за спиной, не оставляя сомнений в нарядной женственности. Дело оставалось за малым — не растерять опрятный вид за поездку на Капране до самого приюта. И Демиург точно останется доволен. Наряд выглядел законченным, но студентка Уорд не остановилась. Она вооружилась ножницами и иглой, аккуратно чикнула оранжевый лиф где-то под мышкой и принялась подгонять платье по фигуре. Сирена фыркнула и удалилась в комнату гигиены наводить красоту. Одну тонкую ниточку Фиди велела мне зажать между зубов, объяснив это какой-то нелепой приметой, но я заподозрила, что это для того, чтобы я не отвлекала подругу разговорами. Я и не отвлекала. Молча стояла бездвижной куклой, которую наряжает заботливая хозяйка. Выполняла короткие команды. «Повернись», «Придержи ткань», «Подними волосы». И думала о том, что роль покорной куклы будет сопровождать меня весь праздник. Только вот сосредоточенная Федерика, закусывающая от увлечения губу и пыхтящая над каждым стежком, не претендовала на игры с моей душой и приказы отдавала, простенькие. О том, какие приказы будет отдавать Демиург, я старалась не думать, но тоже, как и Сирена, поглядывала на часы с замиранием сердца. Грядущая торжественная ночь нервировала мрачной таинственностью, но я ничего не могла с этим поделать. Иголка в пальчиках Фиди взмывала вверх и снова ныряла в рыжую ткань, прихватывая ленты и собирая излишки материи. Мягкие блестящие локоны девушки почти сливались цветом с моим платьем и щекотали каждый раз, когда она склонялась слишком близко. Мне стало неловко. Все это время я думала только о себе, принимая заботу Фиди как должное. А ведь она не была обязана помогать. Подруге приходилось возиться со мной, вместо того, чтобы самой готовиться к празднику. Я мысленно пообещала себе в следующий раз не экономить на наряде и обязательно спросить совета у той, для кого мода была родной стихией. Даже роднее стихии разума. «Фиди!» Наконец не выдержала я и выплюнула уже промокшую нить. «Ты и правда настоящий маг Нарцины! Это твое призвание!» «Настоящих магов Нарцины учат в Мелираанской академии благородных дев. Но туда принимают девушек только благородных фамилий». Федерика затянула последний узелок, отрезала нитку и взбила руками неожиданно пышную юбку рыжего платья. «Мне туда не попасть». «Ты уже все умеешь!» Я покрутилась перед зеркалом, довольная удачным преображением. «Кстати, когда ваша Сквиджи свадьба?» «Мы назначили дату», — просияла подруга. «Отметим прямо в академии в церемониальном зале». На 294-й день от Красной Луны. Весна — отличное время для торжественной церемонии. Ты ведь придешь, Юна? «Конечно!» — довольно кивнула я и снова уставилась в зеркало. «Ни за что не пропущу свадьбу лучших друзей!» Платье изменилось до неузнаваемости. Стараниями Федерики я выглядела как настоящая высокородная леди, изящная, аккуратная и очень нарядная. Юна Горст и правда стала похожа на торжественную иллюзию самой себя. Даже удивительно, сколько радости мне принес собственный образ. «Спасибо, Фиди!» Не стала я сдерживать эмоции и обняла подругу. «Я смотрю, ты полюбила праздники», — цокнула вернувшаяся мокрая сирена. «Каково это — отмечать день династии, которую прикончила твоя мать?» «О, боги, сирена!» — рявкнула я самое приличное, что пришло в голову. «Надо было отдать тебя тахарийцу или той ведьме, что едва не сожрала нас прямо посреди Атхавара. Почему-то, когда я тебе вдруг понадобилась, ты забыла о преступлении Тезарии Горст и охотно воспользовалась услугами Сорокиной дочери». Я схватила расческу и чуть было не швырнула ее в подругу, но вовремя одумалась. Только угрожающе ткнула гребнем в сторону язвительной леди. «Зачем я только пошла за тобой в это пекло?» Даже в платье Юна Горст осталась сама собой. И при первой же возможности вооружилась. Но впечатление это произвело только на Фиде. Она осторожно шагнула назад и опустилась на стул. Студентка Эстель даже не заметила, в какой опасности находится, и не услышала, как запела боевая сталь в ворохе привычной мне одежды. Она вообще, казалось, пропустила гневную речь мимо своих увешанных серьгами ушек. Мокрые потемневшие локоны прилипли к затылку и щекам девушки, но даже это ее не беспокоило. Серебристая лилия задумчиво перебирала украшения в большой шкатулке. Бусы, ленты, кольца, заколки то и дело покидали свое привычное место и с приятным тихим щелчком падали обратно. От такого невнимания я рыкнула и все-таки швырнула расческу, но не в сирену, а на кровать. Тролье дерьмо! Глупо было надеяться, что какой-то браслет исправит наши отношения. Даже мои попытки сберечь ее от тахарийца ничего не значили для бывшей подруги. Избалованная леди Эстель не умела признавать ошибок и быть благодарной. «Только бы он меня не выбрал!» Неожиданно обреченно вздохнула серебристая лилия, когда я немного успокоилась. «Боюсь, нас с ним в этом случае ждет неприятный разговор. Мое сердце принадлежит Лониму. Теперь я это знаю точно. Объясняться с Хьёль Амиром мне бы не хотелось. Отказы всегда больно ранят мужчин». Вряд ли вонючего тахариса можно было ранить, хоть словом, хоть клинком. Джеру это удалось в поединке, но он был магистром боевого факультета и настоящим мастером битвы. Лоним же таким мастером не был, хоть и слыл одним из лучших студентов Омина. Грязное нехорошее предчувствие мазнуло изнутри, и я вмиг угадала то, о чем думала Сирена, перебирая свои драгоценности, и даже посочувствовала ей. Между бледных пальчиков Мейлори серебристой лилии вдруг мелькнула тонкая длинная игла. На миг показалось, что Сирена хранит стилет среди своих побрякушек, но это оказалась острая шпилька с фигурным золотистым наконечником. Мимо прошуршала Фиди, обдав меня привычным нам обеим ароматом. «Можно?» — осторожно спросила студентка Ворд и буквально выдернула иглу из ладошек Сирены, но быстро оправдалась. «Юни как раз подойдет под наряд». «Конечно!» — сплеснула руками Сирена. «Давай, отдадим ей все, что у нас есть!» Она поднялась и зашлепала босыми ногами прямо по каменным плитам, но все-таки разрешила. «Можно! Это подарок троюродной тетке. Ненавижу ее. Похоже на отличный кинжал». Я взвесила на ладони тяжелую шпильку, когда Фиди вручила мне опасное украшение. Прищурила глаз и примерно прикинула расстояние до Сирены. Точно и выйдет бросок без промаха. «Можно хранить в сапоге, удобно доставать в неожиданный для противника момент». Движущаяся цель в виде Сирены поджала пальцы и задрала вздернутый носик. «Не забудь вернуть», — предупредила подруга. «Тетка ужасно расстроится, если узнает, что я избавилась от ее фамильной заколки». «Непременно», — растянула я губы в ехидной улыбке вместо благодарности. И прямо заерзала от предвкушения. «Если эту штуку вставить мне в прическу, то я не останусь без оружия на празднике. Конечно, черный консул с большой долей вероятности не может проникнуть в приют. Но вдруг он умеет ходить сквозь стены». Метнулась к кровати, туда, где в ворохе формы был зарыт Каас. Задрала платье, притулила ремень с кожухом на бедро. Так еще лучше. Теперь я не только нравилась сама себе, но и чувствовала привычную уверенность. Шуршащий ворох юбок прекрасно скрывал уже потертую бордовую рукоять верного стального друга. «Мы вышли на новый уровень отношений?» — пошутил Каас, охотно расположившись поверх резинки чулка. Я усмехнулась сальной шутке и сделала дурашливый поклон Федерике, застывшей с гребнем в руках. Она, в отличие от меня, собиралась использовать его по назначению, уже приготовила стул для своей нарядной куклы и горстку шпилек. Где-то в коридоре радостно завизжали девичьи голоса и застучали каблучки. Хлопотная суета захватила все женское крыло замка Кроунинской академии, и я неожиданно поняла, что тоже предаюсь ей с некоторым удовольствием. Присела на край стула и выпрямила спину, подставляя макушку заботам подруги. Прикрыла глаза и почти замурлыкала от наслаждения, когда Фиди принялась расчесывать волосы. Было что-то неуловимое и очень ценное в том, чтобы на одно праздничное утро стать обычной девушкой, верящей в лучшее и ожидающей чудес. Мороз сковал наледью торчащие из-под снега кусты, и ветки их казались прозрачными кристаллами из пещер Трескемаля, хрупкими, звонкими и сверкающими. Проглянувшее сквозь серую завесу закатное солнце лизнуло снег бледными лучами, добавив окружению и без того ослепляющей яркости. Я сощурилась и осторожно приподняла длинную юбку платья, спускаясь с каменных ступеней. Шагала медленно, чтобы ненароком не упасть и не растерять наведенную Федерикой красоту. Ёлки-сугробы выстроились торжественным рядом вдоль широких аллей. Зима в праздничный день пыхнула снегопадом, и мир сделался сверкающим и пушистым, как белоснежный плюшевый медвежонок на витрине игрушечного магазина, еще совсем новый, не тронутый детскими ладошками. На дорожках было людно. Свиры в светло-зеленых мантиях покинули стены академии и принялись украшать двор праздничного замка, отмахиваясь от летящего снега. В высоких арках бестиатриума то и дело мелькали ленты зеленой магии, вспыхивали оранжевым стены, мельтешили рудвики. Подготовка к торжественной ночи шла полным ходом. Я вздохнула, понаблюдав издали за превращением любимой мной боевой арены в танцевальную площадку, и свернула в другую сторону, туда, где находилось еще одно дорогое сердцу строение. Ближе к комплексу святилищ встретилось не меньше десятка пушистых помощников, ретиво тянущих высокую пышную елку прямо по заиндевелой тропинке. Я обошла их, стараясь держаться как можно дальше, и наткнулась на стайку хохочущих целительниц. Девушки поедали сливочную карамель у святилища Дивейны, но, увидев меня, резко замолчали, а потом зашептались. «Брысь!» — рявкнула я как можно громче, и под ближайшей елкой сорвался с места мелкий зверек. В отличие от него целительницы только опасливо оглядели меня с головы до ног, будто надеясь, что я прогоняла не их. Или что я вообще не Сорокина дочь Юногорст, а вежливая леди в нарядном платье. Пришлось внести ясность. «Пошли вон отсюда!» Грозно прикрикнула я и даже потянулась было за Каасом, но рука нащупала только ворох ткани над кожухом. Ухнула от досады. Сомнительная получилась угроза. Но и такой хватило, чтобы студентки вздрогнули и по одной зашагали прочь от церемониального комплекса. Там, где они стояли, осталась только одна яркая варежка и пара выпавших леденцов. Я отпихнула утерянную одежду ногой, снова повыше задрала юбки, схватила их в охапку вместе с кучей барахла, сумкой, босоножками, маской, и зашагала по сугробам прямиком к покосившимся воротам военного штаба банды изгоев. «Ты не понял!» — донесся из храма Рудвиков голос Куиджи. «Маскировка иллюзии, по сути, является обманом разума! Заклинание пятого порядка, мне пока недоступное!» Он громко вздохнул и изменил интонацию, явно копируя магистра Риина. «Видеть, но не замечать, слышать, но не понимать. Так пьячут предметы на видном месте или даже здания». «Во имя Квертинда!» Прервала я занудную речь, распахивая двери. Парни мне явно обрадовались, но потом остолбенели, обнаружив под форменной накидкой непривычный вид, и, наконец, как-то насмешливо заулыбались. «Ты похожа на сморщенный абрикос», — хмыкнул Комдер, усаживаясь на крышку клавесина. За его спиной мерцала елка, гораздо менее привлекательная, чем та, что я видела в комнате, но зато эта иллюзия была высокой и почти не дрожала. Нед вынул кинжал и принялся ковырять и без того поломанные клавиши. «Очень красивый наряд», — вежливо похвалил Куиджи, уступая единственный стул. Мон опустил глаза, покраснел и кинулся закрывать за мной ворота в храм Рудвиков. Дохлой крысой тут уже не воняло. Лишний мусор мы вынесли еще месяц назад. Так что в военном штабе банды царил некоторый уют. «Я ненадолго», — постучала я сапогами, сбивая снег с подошв. Свалила девичью ношу кучкой на свободный стул и принялась раздавать подарки. Это было не очень хорошим решением — тратить драгоценное время на поздравления банды изгоев. Но я не могла себе отказать в этой прихоти. В день династии мне было необходимо увидеть тех, в ком я была уверена и кого любила. Короткий момент искренности с близкими людьми перед маскарадом лицемерия. Парни благодарили от всего сердца, нюхали флаконы с надписью «Влюбленный оборотень» и даже не кривились. «Пахнет шалфеем и лавандой», — повел носом Мон и в очередной раз откупорил притертую пробку. «Кряхт!» — ругнулся Комдер. «Забыл про подарки. Но с меня выпивка!» Я строго глянула в сторону Неда, но комментировать не стала. Мон завозил ногой по полу и опустил голову. Должно быть, тоже забыл. Но это сущие мелочи. Самое важное то, что каждый из банды помнил о клятве. «Мы с Фидейкой тоже приготовили всем сюрпризы, но вручим их на празднике», — важно сообщил Куиджи. «Меня Фиди и так сегодня одарила». Я указала на свое платье, и парни с сомнением оглядели его. «Кстати, красивая елка. Здорово, что ты украсил наш штаб». «Ты ее видишь?» Отчего-то расстроился Куиджи и прямо сник. Хотелось уточнить, почему учтивый комплимент вызвал такую реакцию, но глаз зацепился за циферблат с северийской короной. Часы показывали 16:30, и это означало, что времени у меня почти не осталось. А перед отправлением в приют я собиралась посетить еще одного самого важного человека. «Мне пора!» — коротко кинула я и торопливо засобиралась. Натянула перчатки, подхватила свое барахло и, обернувшись у самого выхода, обнаружила озадаченные физиономии. Банде явно было интересно, куда я собралась. Пришлось частично посвятить их в свои планы на ближайшую ночь. «В бестиатриуме меня не будет», — сразу предупредила я, чтобы отсечь лишние вопросы. «У меня дела в Кроунице, так что встретимся уже завтра». Куиджи открыл рот, но я торопливо перебила его ценными указаниями. «Держитесь подальше от Ракель и ее шайки прихвостней. Особенно следите за Родриком Трейсли. Он трусливый ублюдок и может нагадить по-тихому». «А ты?» — все-таки начал Лампадарио, но я снова его заткнула. «Буду со своим ментором», — уверенно соврала я, и на лицах друзей мелькнуло облегчение и понимание. Возможно, когда они увидят Джера в бестиатриуме, вопросы у них снова возникнут, но объяснение я решила оставить на потом. Сейчас слишком волновалась перед предстоящей встречей. Да и платье с прической сковывали не только движения, но и мысли. Приходилось контролировать каждый шаг, каждый взмах, чтобы ненароком не нарушить хрупкий наряд. «Во имя Квертинда!» Помахала я на прощание и, получив такой же ответ, дернула тяжелые створки. Ворота поддались не сразу. Пришлось протащить их волоком, расчищая небольшой сугроб у входа. «Надо будет починить», — мелькнуло в голове, когда я уже отошла на пару десятков шагов. Ступила на расчищенную дорожку, с облегчением отпустила порядком надоевшую юбку и только теперь заметила спешащего следом за мной Мона. «Значит, тебя не будет на празднике?» — запыхтел Монтгомери, уткнувшись взглядом в святилище Дивейна. Я напряглась. Объясняться совсем не хотелось, а лишние расспросы нервировали похлеще тянущего ожидания. «Не будет», — сквозь зубы процедила я, демонстрируя нежелание беседовать. «Я думал, что...» Он обхватил свой тиаль, отпустил и снова обхватил. «Ну, что все будут танцевать, а ты не будешь, потому что не любишь. Я люблю, но...» Он кинул на меня короткий взгляд и затоптался на месте. «Тоже не буду, конечно. Или, может, мы могли бы с тобой, как на занятиях банфик...» Парень замолчал, будто ждал, что я соглашусь. «Мон, я не буду танцевать», — терпеливо выдохнула я. «Ни в бестиатриуме, ни где-либо еще». «Так и знал», — победно заключил он и улыбнулся, погладив пухлой ладонью ежик волос. «Поэтому хотел вручить на празднике, как Уиджи, но... Вот, это тебе, Юна». Монтгомери протянул небольшой футляр из бежевого шелка и сдавленно икнул. «Спасибо!» — спешно поблагодарила я и сразу же сунула любопытный нос в коробочку. Внутри лежала идеальная бусина. Изящная и нежное украшение для истинной леди, с которой наверняка меня можно было сегодня перепутать. Но я не была леди и никогда не носила ничего подобного, поэтому не знала, как реагировать. Прошла минута, другая, а я так и стояла, всматриваясь в переливчатый перламутр. Мне еще никто не делал подарков вот так, из рук в руки. И сейчас я вдруг осознала, что принимать их не так уж и просто. По крайней мере, у меня совершенно не было опыта. «Тебе не нравится», — погрустнел Мон. Он почесал замерзшее ухо и спрятал руки в карманы накидки. «Я просто не знал, что нужно дарить девушкам, а ты вообще не совсем девушка». Нежно-розовая горошина размером с бруснику сияла даже ярче окружающего снега. Я аккуратно поддела бусину, и она потянула за собой тонкую золотистую цепочку. Мимо прошагал недовольный поваренок с огромным подносом ароматного печенья, и я едва не выронила подарок, поймала его буквально у самого сугроба. Со стороны площади заголосили восславления, захохотали студенты. «То есть, конечно же, ты девушка!» Как-то яростно оправдался Мон, будто злясь на студентов или на самого себя. «Просто я знал, что ты не любишь все эти женские штучки, но все равно...» Он облизал губы. «Мне нравится!» — прервала я смущенную речь. «Похоже на крохотную луну. Такая ровная и красивая. Правда?» — вытаращил глаза друг. «Клянусь!» — ни капли не солгала я. «Можно надену ее прямо сейчас?» «Ты хочешь?» Глаза его забегали, оглядели дорожки, елки, мелькающих на ступенях студентов, но остановились на мне. «Да, конечно», — обрадовался Монтгомери. «Мне будет приятно, если наденешь». «Поможешь мне?» Протянула я украшение, и он попятился, будто в руках у меня был коготь Икша, а не его собственный подарок. Но потом осмелел, подул на ладони, бережно взял подвеску. Я развернулась, скинула капюшон. Волосы Федерика подняла мне в высокую прическу, поэтому дополнительно придерживать их не требовалось, только расстегнуть ворот накидки, освобождая шею. Прохладная горошина легла между ключицами, и я обхватила ее, придерживая, чтобы она снова не попыталась утопиться в сугробе. Ладони Мона оказались горячими, будто сквозь них текла магия Дивейны. Приятный жар обжигал затылок с каждым прикосновением. Я слышала, как парень пыхтит, пытаясь совладать с хитрым замком. Стояла неподвижно и боковым зрением наблюдала за теми, кто кидал на нас любопытные взгляды. Ну и пусть. Правила мы не нарушали, а на слухи мне давно уже было наплевать. Через минуту все было кончено, и я не придумала ничего лучше, чем обхватить большое мягкое тело друга в знак благодарности. «Во имя Квертинда», — прошептал мне на ухо Мон. «Отпразднуйте здесь без меня хорошенько», — пожелала я, освободившись от его медвежьих объятий, и тихо добавила: «Проследи, чтобы Комдор не напился. Ладно?» «Конечно», — уже искренне и свободно улыбнулся Монтгомери. «Встретимся утром за завтраком?» «За обедом? Точно», — пообещала я. «Завтрак могу проспать». Мы рассмеялись и, постояв еще несколько секунд, разошлись в разные стороны. «В некотором смысле мы с Хоботорогом были похожи. Он и я — нелепые странные создания, которые невероятным счастливым образом выживали вопреки судьбе. Мы оба должны были сгинуть, погибнуть под смертельными жерновами Квертинда, но оба неплохо устроились и даже имели вполне ясные перспективы. Но если участь Хоботорога легко объяснялась человеческой жалостью и великодушием, то моя собственная казалась мне совершенно непостижимой. Я словно ходила по натянутому канату с завязанными глазами, и каждый следующий шаг мог оказаться смертельным. Одно неловкое движение — и сорвешься в пустоту. Но страха не было. Нутром, шестым чувством, я ощущала, что где-то внизу за мной следит тот, кто непременно поймает, если я оступлюсь. «Где же твой хозяин?» — спросила я у вязаного собеседника. Тихий шепот в пустом кабинете показался слишком громким, как и последовавший за ним вздох. Хоботорог сверкнул глазом бусиной, но мудро промолчал. Господина Демиурга все еще не было. Поэтому маскарада я дожидалась в компании уродливой игрушки и фолианта кровавой магии. Книгу открыла больше по привычке. Поначалу вздумалась потратить свободное время с умом и вычитать несколько новых заклинаний. Но сознание напрочь отказалось сосредотачиваться на учебе. В конце концов я забросила желтые страницы и уставилась рассеянным взглядом в окно. Двор приюта наполнялся густыми янтарными сумерками, светлыми от фонарей и сияющих иллюзий. На террасе суетились слуги, заканчивая последние приготовления. Столы вдоль парапета заполнялись блюдами, бесчисленные свечи вспыхивали под лучинами, бокалы сияли начищенными стенками. Даже снегопад не посмел потревожить это оживленное благополучие. Праздник приближался неумолимо, неизбежно, лавиной человеческого счастья и светлых надежд. Ожидание чуда почти осязаемо висело в воздухе. Случайной улыбкой на вечно угрюмом лице, блеском глаз и заливистым смехом. Прелестная Марианна, совершенная в своем бледно-голубом платье, встречала первых гостей на правах хозяйки. Нарядные господа со своими хорошенькими спутницами подолгу задерживались у беседки, в которой сегодня разместился оркестр, и под тихую музыку двигались вдоль главной аллеи. Неизменно останавливались у фонтана с обнаженной нарциной, звонкие струи которого сегодня напоминали страницы Персонагвера. Казалось, в каждой живет семейка золотистых светлячков. Я вновь тяжело вздохнула. Меня от этого карнавала роскоши отделяло стекло и несколько последних минут одиночества. Вопреки ожиданиям, времени у меня оказалось предостаточно. В приют я приехала даже раньше назначенного часа. Капрана гнала нарочно медленно, всматриваясь в толпу в глупой надежде, берегла внешний вид, но до красных ворот поместья добралась еще до прибытия первых гостей. А все потому, что Джера так и не встретила. Яркие пестрые бабочки взволнованно затрепетали крыльями за спиной и с размаху врезались в стекло. Они разделяли мою нервозность и разочарование. Еще пару часов назад я с таким же упорством ломилась в дом ментора в тщетной попытке поздравить его с праздником. Даже позволила себе войти без приглашения, но в круглом домике было пусто, темно и холодно. Где пропадал его хозяин? Я даже предположить не могла. От этого и без того неприятный грядущий праздник показался мне чем-то вроде пытки, очередного экзамена на лицемерие. Я должна была улыбаться и славить Квертинт, несмотря на растущее беспокойство и брезгливость. Что ж, по крайней мере, в этот раз у меня на лице была самая настоящая маска. Золотистая лисья морда не придавала загадочности, но неплохо подчеркивала глаза. Я дотронулась до отражения в оконном стекле, пытаясь узнать в нем саму себя, и недовольно скривилась. Наряд больше не казался таким уж привлекательным. Цвет платья выглядел слишком резким. Кожа на фоне ярко-оранжевой ткани смотрелась бледной, почти зеленой. Волосы — тусклыми и растрёпанными. Вдобавок, вид портил длинный розовый шрам от зубов Икша, заметный даже в темноте. Да и без него все руки были исполосованы мелкими царапинами и крохотными порезами. Уверенность в собственной привлекательности испарилась. От той юной горст, что красовалась перед зеркалом в комнате, не осталось и следа. Только жемчужина в ложбинке ключиц была прекрасна без всяких оговорок. Украшение ловило блики от канделябров и мягко сияло благородным перламутром. «Через 5 минут жди меня у стойла», — ворвался знакомый голос вместе со звуком открывающейся двери. «Пусть Ленида принесет туда костюм и маску. Бродзена проводите в хранилище артефактов, а особого гостя...» Мужчина, наконец, заглянул в кабинет и запнулся. «Юна?» Господин Демиург, кажется, не ожидал меня увидеть. Или просто не узнал, как и многие сегодня. Из-за спины создателя Ордена Крона выглянула кривая рожа Татя и физиономии любопытных слуг, но ненадолго. Дверь захлопнулась перед ними, когда грязный и хмурый Демиург вошел внутрь. Я уже видела его таким, но сейчас удивилась не меньше, чем он. Наряд бедного рыбака резко контрастировал со сдержанной роскошью поместья и вряд ли служил карнавальным костюмом. «Рад, что ты пришла», — непривычно скупо бросил Демиург. Прошел прямиком к столу с графином, налил себе вишневого бренди, отхлебнул. «Вы напомнили мне об обязанностях». Осторожно начала я и отшатнулась, потому что от мужчины здорово несло потом и пылью. Демиург не заметил моей брезгливости и уселся на диван прямо в грязной одежде, откинув голову на спинку и прикрыл глаза. Устал. Несколько минут молчал, и я даже заподозрила, что он уснул, но закрытые веки слегка подрагивали, выдавая работу мысли и присутствие сознания. «Только вернулся с Грифорда», — объяснил мужчина. «Пришлось срочно вывозить с острова армию». Он приоткрыл один глаз, повернул голову. «Ты молодец, что распорядилась о срочном отбытии. Это спасло людей и планы Ордена на взятие Вереса. Не ожидал». Я все же присела рядом на самый край дивана, чтобы не испачкаться, и внимательно всмотрелась в его лицо. На лбу Демиурга залегли глубокие морщины, уголки губ опустились, под глазами темнели круги. Под моим взглядом он закатал рукав и отодрал пломб размером с 10-лирновую монету. Иллюзия спала, но внешность мужчины это почти не изменило. Усталый, потрёпанный вид создателя Ордена Крона говорил о том, что ночь у него выдалась тяжелая. Только глаза стали яркими и разными, как у Хоботорога. Я торопливо запихнула игрушку в сумку, будто устыдилась его существования. «Я могу быть полезнее, чем вы думаете», — насупилась я. «И толку от меня гораздо больше именно рядом с армией, а не на бестолковом маскараде среди живых кукол. Я могла бы отправиться в Верес вместе с третьим кроуницким полком, чтобы...» «Почему ты не сказала мне, что за тобой следят?» — перебил Демиург. Осушил одним глотком стакан, со звонким стуком оставил его. От резкой смены темы я растерялась и часто заморгала. «Действительно, почему я не сказала об этом заранее? Очевидно, что поездка на Грифорд приведет черного консула прямо в колыбель Ордена Крона, в один из его скрытых лагерей». «Не была уверена». Я надула щеки и хотела почесать затылок, но наткнулась на острую заколку и опустила руку. «Я думала, Кирмас Линдеблайт настолько въелся в мои мысли, что просто мерещится в каждой тени». А доказательства слежки были неубедительными. «Ты все еще мне не доверяешь», — коротко заключил господин Демиург. «Хотя поводов для сомнений у тебя не было. Но я же не твой непогрешимый ментор». Яркие разноцветные глаза смотрели насмешливо, выжидающе. «Только попробуйте», — предупредила я злобно. «Только попробуйте еще раз подвести его под подозрение, и я уйду прямо сейчас, не дожидаясь, когда ваша богатенькая знать начнет прожигать во мне дыру жадными взглядами». Я подскочила и заметалась по кабинету. Каблуки босоножек утонули в пушистом ковре. «Это наверняка вы подослали Шенгу Линдесторна, чтобы он снова посеял в моей душе сомнения. Ваш спектакль, как всегда, безупречен от начала и до конца. Но вы правы, я не доверяю ни вам, ни удивительным случайностям, подстроенным специально для обмана наивной Мейлори. Только вы повторяетесь. Сначала кедровки, теперь вот Грифорд. Не вмешивайте в это ментора». Демиург откровенно забавлялся. Он наблюдал за мной из полуопущенных век и, кажется, не внял ни единому слову. От этого злость только разгорелась разрушительным пожаром. Захотелось врезать по довольной физиономии, стереть с его лица эту насмешку. «Я даже не пытался намекать на его личность», — усмехнулся господин Демиург. «Ты сама сделала выводы и начала их опровергать. Кого ты убеждала сейчас в своей правоте, Юна? Саму себя?» «Вы назвали его непогрешимым ментором!» Захлебнулась я возмущением. «И не говорите, что не пытались намекать на то, что он Кирмас Линдеблайт!» «Я имел в виду лишь то, что для тебя ментор — безусловный авторитет, хотя ему ничего не стоило заслужить твою преданность». Он подался вперед, сцепил руки в замок. «Женщины любят покровителей. Легко быть героем для одинокой сиротки, беззащитной девушки и отвергнутой обществом пустышки. Гораздо сложнее сделать из нее самостоятельную личность». «Это вы-то делаете из меня самостоятельную личность?» — фыркнула я. «Я скорее пугала под стягом Ордена Крона, чем реально весомая его часть. Вы не даете мне и шагу ступить без вашего присмотра и указания». «А чего бы ты хотела?» — спросил Демиург. «Какого участия? Власти? Принятия решений?» «Хочу биться бок о бок с солдатами», — уверенно выдала я. «На своей шкуре ощутить, каково это — сражаться за свободу. Позвольте мне хоть раз внести реальный вклад в дело Ордена и сделать то, что я умею». «Я плохой воин», — задумчиво ответил Демиург. «Поэтому мне трудно разделить твое стремление наносить увечья и отнимать жизни. И уж тем более понять тягу к неоправданному риску». «Это не ради моего удовольствия», — постаралась я объяснить как можно спокойнее, — «а ради людей, ради квертинцев, которые готовы умереть за свою идею, как и я». «Жертвы», — понятливо кивнул Демиург и встал. «Они полны романтики. На деле это всего лишь инструмент управления. Один из». Он подошел к прозрачному ящику с бабочками и тихонько постучал пальцем над ярко-красной красавицей. «Если и разменивать жизнь, то награда должна быть достойной собственной смерти. Вряд ли ты поможешь квертинцам, бессмысленно погибнув в случайной стычке». «Господин!» В кабинет заглянула напуганная девица в кружевной маске. «Гости уже в сборе, ждут начала торжества». Она с еще большим ужасом оглядела своего господина, а затем с неприязнью — меня, будто именно я являлась причиной задержки. «Дай мне несколько минут, Юна», — Демиург заторопился к выходу. «Приведу себя в порядок, и мы спустимся на маскарад». У дверей он все-таки задержался. «Я подумаю над твоей просьбой и ее выполнением. Но сейчас нас ждут другие дела».